Часть вторая. Отрывки из дневника Вадима. Москва, 8 января 1800 года. Полночь. Москва. Я опять в Москве. Опять в своем любимом месте, в этом незабвенном городе. Здравствуй, Москва. Я опять дышу твоим упоительным воздухом, не этим вещественным воздухом, что глотают безотчетно все и каждый, но воздухом твоего радушного гостеприимства, твоей привольной, непринужденной жизни, и грудь моя, долго стесненная, с восторгом вдыхает простор и радость. Москва! Не ты мне жизнь дала, не тебя впервые встретили мои младенческие взоры, когда они любопытно стали озираться на Божий свет и спрашивали у всего окружающего новых мыслей, неведомых впечатлений. Но ты... Родина моего сердца, но ты меня усыновила, прекрасная, в дочерях твоих нашел я осуществление моей мечты, и вечную благодарность пробуждает во мне твое заветное имя. Так вот они, места, где блеснул луч неизведанного дотоле счастья. Как здесь хорошо, как легко жить здесь. Счастье? Что такое счастье? Ужели я еще помню, что оно? Уже ли следы его во мне не поросли тернием с тех пор, как его изменили разлука и страдания? И точно ли счастье озаряет теперь мою душу? Что значит оно, это неполное, с горечью перемешанное чувство, которое так смутно волнует мои думы, так сильно бушует в моей груди? О нет, это еще не самое счастье. Это только прообраз его, только предсказание о нем. И это... только надежда, возможность близкого счастья. Но эта надежда, не есть ли она сама восхитительное ощущение, не есть ли она величайшее благо, когда она заверяет мне все будущее? Будущее. Тому год оно было светящуюся точкою, затерянную в непроницаемой мгле, неверным болотным огнем, ведущим бедного путника к обману, статься может даже к смерти. А теперь оно — ясная блестящая звезда, разливающая лучи теплой отрады, многообетная, многодающая. Черные дни прошли. Спасаемый любовью, я пережил срок разлуки, срок испытаний. Теперь я здесь, и скоро, скоро вера моя, не только сердцем, но всеми узами неба и земли. Но зачем же этот невольный страх, порою так неотразимо обвивающий мое сердце? Какой черный демон нашептывает мне слова сомнения, слова отрицания? «Что будет с тобой? Что ждет тебя здесь?» — говорит он, и дрожь бежит у меня по всем членам. Прочь, прочь, дух злобного подозрения! Я не слушаю твоих намеков! Я глух к твоему навету! Я хочу внимать одному доверию, одной радости. Я доволен, я счастлив, я близко от нее. Нет, она не переменилась. Она не должна, не может перемениться. Она знает всю любовь мою. Знает? Безумный. Но когда и где, какими словами мог ты выразить ей ту необъятную страсть, которая горит в тебе так пламенно, которая так тесно срослась с раскаленным твоим сердцем? Откуда взял ты пламя, чтобы описать пламя? О, если бы мне было можно хоть на миг вынуть из груди мое сердце и бросить к ее ногам, чтобы она сама в нем прочитала. Но она может понять меня, может, если любит. Не говорю наравне со мною, потому что я недостоин, я не должен быть любим, как любима она. А в любви ее мне ли сомневаться? Мне ли, знавшему все изгибы ее чистого пламенного сердца, испытавшему самоотвержение ее души? Я верю в нее, я верю ей, и счастью, и всему в моей душе столько радости, что в ней нет места холодному подозрению. Как медленно бегут часы, только четверть третьего, и еще целый круг ровно движущейся стрелки на неумолимом циферблате, пока нам позволено будет смеяться. Время, время! Не можешь ли ты хоть раз исполнить мольбу человека и пожертвовать ему эти ночные минуты, которые недвижный сон и без того отнимает у твоей власти? Вот целый год, что мы не виделись, год, в котором каждый день, каждый час Каждое мгновение пересчитал я страданиями, порывами мятежной тоски, нападениями неотразимой скуки. Год, который показался мне вечностью.